Глава 20. Дымчик позвонила Шереметьево. Слышно было паршиво. «Где?» — не поняла Лиза, услышав, сообразила. «А, маму провожаешь?» На этот вопрос он не ответил. Не расслышал, наверное. Он говорил отрывисто и сбивчиво. Лиза услышала, что извиняется. «Но за что?» «Не поняла, за что ты просишь прощения?» «Это все мать!» — повторял Дымчик. В его голосе звучало отчаяние. «Я не знал, честное слово», — сказала вчера вечером, накануне отъезда. «Звонить было поздно, не хотел тебя будить. Еду всего-то на 2 недели. Мать говорит, что нужно прийти в себя, отдохнуть, повидаться с отцом, съездить на океан, походить в спортзал, полечить зубы у посольского дантиста. А, и что-то купить. Мать говорит, что я обносился и выгляжу как бомжар. И еще при посольстве корт шикарный. Так хочется поиграть в теннис. Лизка, время пролетит быстро. Что такое пара недель? Даже не заметим. И я сразу к тебе, ты меня слышишь? 2 недели, любимая!» Лиза молчала, не веря своим ушам. «Поиграть в теннис?» «Ты не обиделась? Не обижайся, ты же знаешь мою маман. От нее просто так не отвяжешься. Хватка бульдожья. Ха. Почему согласился?» «Ой, Лиз, ну что за вопрос? Потому что чувствую себя виноватым, вот почему». «Конечно. Как прилечу, сразу и напишу. Слышишь? И, разумеется, буду звонить, Лизка. Я люблю тебя». «Поиграть в теннис?» — почему-то стучало у Лизы в висках. «Как проживу без вас 2 недели? Не представляю. Поцелуй Анечку, от меня поцелуй. Жалко, я с ней не простился. Целую. И не сердись, умоляю. На коленях прошу». «Счастливого пути», — только и смогла вымолвить Лиза. «И хорошего отдыха. Вот он, мой Дымчик, весь как есть, в натуральную величину. Настоящий, слабовольный, бесхарактерный, малодушный и бесхребетный. Позвали, поехал. А ведь мог не лететь, мог отказаться. У них столько дел, столько планов, оформление документов. А это длинный, тяжелый процесс. Небольшой отпуск втроем, Лиза, Анюта и Дымчик, хотели поехать в Прибалтику, в Ригу. Все рушится, все. Потому что он едет приодеться, покупаться и поиграть в теннис. Потому что мамочка приказала. Дитя должно отвлечься и расслабиться. Захныкала Анютка. Лиза взяла ее на руки, поцеловала в теплую, вкусно пахнущую макушку и расплакалась. Не на кого рассчитывать, только на себя. Дымчик хороший, но как там в фильме «Простая история»? Как говорила героиня Мордюковой, герой Ульянова: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел, не орел». Так, воробей, воробьишка. Да и хороший ли? На неделе Лиза поехала навестить Васильича и удивилась, как он им обрадовался. По квартире Васильич передвигался с костылем, но бойко и резво, и вообще был в хорошем, даже жизнеутверждающем настроении. Анюта уснула в Полечкиной комнате, на аккуратно, как при хозяйке застеленной кровати. На тумбочке стояла фотография Поли, здоровой, улыбчивой, с задорно поднятой головой. Фотография была перевязана черной креповой лентой. Лиза вздрогнула и отвернулась. «Лиза!» — заговорил бодрым голосом Васильич. «Пойдем закусим, ну и махнем заодно». Есть и вправду хотелось. А уж при виде вытащенных из холодильника деликатесов рот наполнился вязкой слюной. Лиза громко сглотнула и попросила хлеба. Хлеб нашелся. И Лиза тонко и скромно намазала хлеб черной икрой. «Да брось ты свои интеллигентские штучки!» — с досадой крякнул Васильич. «Наешься уж всласть, не стесняйся. Кому это все? Не сиделку же кормить». И бухнул на ее тарелку 2 столовые с горкой ложки икры. «Не слипнется», — усмехнулась она. «Я так не привыкла». Васильич махнул рукой и налил в стаканы мартини и сок. «Попробуй. Димка научил, специалист», — засмеялся он. «Правда вкусно. А то я всю жизнь по родной беленькой. Зачем, думаю, мне эти ваши заграничные выпендрежи?» Было так вкусно, что от удовольствия Лиза прикрыла глаза. «Ну что?» — посерьезнел Васильич. «Валяй, рассказывай, что нового, что вообще. Стелка улетела, ну и слава богу. Замучилась она тут, отвыкла от наших реалий. Все ныло и ныло, избаловалась в своих Америках. И меня замучила. Ох, истерва баба. Но умная, в меня. А что, Димка, как у вас с ним? Про ребенка не передумали? Документы собрали?» Лиза кашлянула, отставила стакан и сказала: «А Дима, Иван Васильевич, улетел вместе со Стеллой Васильевной. Сказал, что в отпуск устал, хочет на океан и так далее. У меня все нормально. Диплом я защитила. Кажется, все в порядке, жду направления на работу». «А с Анечкой?» — охнул Васильевич. Лиза посмотрела ему в глаза. «Васильевич, помогите мне. Я хочу забрать Анечку, оставить себе, удочерить». И, помолчав, добавила дрогнувшим голосом: «Я не могу отдать ее в дом ребенка. Понимаете, не могу. Из-за Полечки, да из-за всего. И привыкла я к ней. Понимаете?» Васильич молчал, налил в свой стакан мартини, сок не добавил, махнул разом, как водку, поморщился. «Фу, сладко!» И шмякнул стакан на стол. Посуровил, скрипнул зубами. «Понимаю», — резко ответил он. «Еще как понимаю. А Поле, думаю, сердце заходится. Довела ее эта стерва, до могилы сопроводила. Вот ведь гадина. И накрутила такого, всех втянула, всех вовлекла, сама деру. Какая же сволочь поганая, проклинаю ее. Знаешь, как Полечка мучилась, как страдала. Ревела ночи напролет, это ее и доконало. Стресс, потрясение. Врач так и сказал. А Димка твой, хмыкнул Васильич. Говнюк он твой, Димка, говнюком был, говнюком и остался. Не пара он тебе, Лизавета, не пара. Лиза молча разглядывала скатерть. Слаб в коленках, презрительно бросил Васильич. Всегда мать за него решала, а он только делал вид, что сопротивляется. «Бросай ты его, бросай к чертям собачьим и найди хорошего парня. Дымчик есть дымчик, дымка, дымок. Раз и нету, хють, и улетел, выветрился. В окно, в трубу, в щелку!» Он вздохнул и помолчал немного, размышляя. «А что до ребенка? Не знаю, Лиз, ей-богу, не знаю. Тяжело тебе будет. Ты сама не представляешь, как тяжело. То, что жалко ее туда, это я понимаю. Но и твоя жизнь, Лиз, переменится. Это же не игрушки. Взял, вернул. Возьмешь, обратно не сдашь. Это на всю жизнь, понимаешь? Воспитание, мать его, и все прочее. Хорошо, если бабкины гены, а если мамашины? Если в заразу это пойдет, в Маргариту? Не думала про это. А папаша? Мы ничего про него не знаем. А если караул?» Лиза покачала головой. «Про это не думала». «А кто папаша, знаешь?» «Знаю», — кивнула она. «Но так видела пару раз». «С ним она сбежала, с папашей этим?» Лиза пожала плечом. «Скорее всего, но точно неизвестно. Он бросил ее, как узнал про беременность». «Ну вот», — усмехнулся Васильич. «Я так и думал. Разве свяжется с ней приличный пацан? Ты, Лиза, думай. И думай быстрее, привыкаешь ведь. С каждым днем все тяжче и тяжче будет. Короче, принимай решение. Подумай, девочку могут удачно удочерить. Ребенок здоровый, не от алкашей и уголовников, на таких детей очередь. И люди попадаются приличные. И будет нашей Анютке хорошо. Ну и мы проследим, что и как, а бы кому девочку не отдадим, слышишь? Подберем нормальных, правильных людей, проконтролируем. Подумай, Лиз, 3 дня тебе хватит. и Полюшка будет спокойна. Лиза кивнула, подумаю, мол, а про себя сказала. Я подумала и решение не изменю. Вот ты мне скажи, неожиданно всхлипнул Васильич. За что нам такое, Полечки мне, за какие грехи? Ведь мы с ней душа в душу, сама знаю. А так мало нам отпустили, жалко ее, сил нет. Каждый день плачу. Это на людях держусь, привычка. А как остаюсь один? Требовательно заплакала Анютка. «Знаю, Анюточка, знаю», — переодевая мокрые ползунки, приговаривала Лиза. «Анюта голодная, а мы сейчас поедим». «Что будет, Анечка? Манную кашку?» «Манную кашку и яблочный сок». «Да, моя девочка?» Лиза вернулась на кухню. Растерянная и заспанная Анюта во все глаза смотрела на малознакомого старика и, кажется, снова собиралась разреветься. «Это дедушка», — сказала ей Лиза. «Хороший дедушка, добрый. Пойдешь к деду на ручки? А я пока разогрею малашку». На ручки к Васильичу Аня согласилась не сразу. Пошла с опаской, но заинтересовалась отросшими за болезнью сами. Осторожно дотронулась, а потом со всей силы дернула. От неожиданности Васильич вскрикнул, но зареветь от испуга названной внучки не дал. Стал целовать пальчики, головку и, кажется, сам смутился. Испугался проявления нежности. «Возьми ее!» — смущенно заворчал он. «Возьми, мне трудно держать. Ишь ты, пухлая какая! Вся в бабку Полю!» Покормив Анюту, Лиза засобиралась домой. У двери обернулась. «Васильич, не надо 3 дня, я подумала. И, если можно, помогите, пожалуйста. Одно мне не справится». «Да понял я», — буркнул Васильич и, смущаясь, добавил. «Скажи, Лиз, мне кажется, или она правда на Полю похожа?» «Не кажется», — улыбнулась Лиза. «Очень похожа. Недавно стала похожа. Они ведь меняются. День одни, на следующие другие. Я тоже заметила. Мне кажется, будет наша Анюта с рыжинкой, как бабушка, если не потемнеет. С детьми это бывает». В тот момент она и подумать не могла, что Васильич, суровый полковник, которого все боятся, этот чужой и непонятный человек, сможет стать ей и Анюте близким родственником, помощником, почти членом семьи. Если на чистоту, вообще единственным, кто будет рядом в самые тяжелые времена и поможет в самом паршивом и нудном деле, бумажном. Часто будет повторять, что делает все ради Поли, ради ее светлой памяти, пусть хотя бы так, и помощь его окажется поистине неоценимой. Однажды скажет: «Знаешь, Лиза, я много плохого в жизни сделал. Самого плохого, понимаешь?» Растерянная Лиза не поймет, как реагировать. «Не веришь», — усмехается Васильич. «Думаешь, я всегда был таким добрым дедушкой, эдаким старичком-боровичком? Нет, Лизок, не всегда. Я для своих был хорош, и для семьи, и для родных. А для всех остальных, эх, Лизавета. Ладно, поздно каяться, и в церковь идти поздно. Там за все отвечу. Не сомневайся, отвечу. Там». Он посмотрел наверх. «За все спросят». А бумажной волокиты хватало. Если бы тогда, в самом начале, она бы знала или хотя бы догадывалась, на минуту бы представилась, чем придется столкнуться и какие круги ада пройти, на скольких комиссиях выстоять, на какие вопросы ответить, скорее всего, она бы отказалась от этой затеи. Ее пугали и отговаривали, пытались поймать на вранье и уличить в корысти. Нервы сдавали, она плакала. «Господи, ну какая корысть!» Ее искренне жалели и смотрели, как на сумасшедшую. Ей хотели помочь. Пытались остановить, уговаривали отказаться сейчас, пока не поздно, потому что дальше будет сложнее. «Подумай», — шипела очередная чиновница с высокой башней на голове, затянутая в плохо сидящий узкий неудобный костюм. «Подумай, настоятельно тебе советую, ты уж доверься моему огромному опыту. А замуж? Ты что, замуж не собираешься? А кто тебя возьмет с таким грузом? Ладно бы своя кровная, а тут чужая. И если по-честному, шансы у тебя, топольницкая, минимальные. Мужа нет, работы пока тоже, только жилплощадь и твое намерение». Весь день Лиза проплакала. Вечером позвонил Васильич. «В общем так, Лиз», — нерадостно сообщил он, — «дела херовые. Для удочерения требуется отказ матери, а его нет и, скорее всего, не будет. Тогда опекунство. А вот через 5 лет, когда ее признают мертвой, вот тогда, ну, ты поняла». «5 лет?» — прошептала Лиза. «Целых 5 лет? А если она объявится?» «Требую отказ», — жестко ответил Васильич. «Но мне кажется, это будет еще труднее. Не даст она тебе отказ, знаю эту дрянь, просто из вредности. А может, захочет ребенка забрать тоже из вредности. Так или иначе, а надо оформлять опекунство. Бумаги мне дали, приезжай, заполняй. А там продвинут, помогут, обещали. Вот только и смог сделать, чтобы у тебя ее сейчас не забрали. До оформления. Ты уж прости». Весь август бегала по инстанциям. То с Анечкой на руках, то одна, выручала бывшая дочкина няня. С Анютой было сложнее, но спокойнее на душе, потому что оставлять дома всегда тревога, всегда нервы. А вдруг не справится? Вдруг что-то случится? Тамара не девочка, зрение плохое. Вдруг не уследит и... Ой, не дай бог. Лучше об этом не думать. От страха за девочку, усталости и вечных нервов Лиза совсем расклеилась. И вдруг чудо. Нашелся человек, который помог. Откопал-таки Васильич старого знакомого, пошарил по сусекам и нашел. «Из старых, давно забытых дней», — буркнул он. «И хорошо, что забытых. Не думал, что придется к нему обратиться, а видишь, пришлось. Ладно, переживу, просто забыл, как кланяются». Через неделю увидели результат. Не опекунство, документы об удочерении. «Все у нас так», — ворчал Васильич. «Мохнатая лапа или тот, кто тебе обязан. Все на этом построено, борись, не борись. Паршиво, конечно, но... Как уж есть. Всегда на Руси брали взятки, всегда. Взятки или знакомства, на этом и держимся. Эх. И да, Лизавета, за Полину жилплощадь пока просто плати, а там посмотрим. Пока я есть, прикрою». И все закончилось. Все когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое. Лиза рассматривала новое дочкино свидетельство. Топольницкое. Анна Ивановна. Да, Анна Ивановна. Так решили с Васильичем. Ей показалось, что деду, а именно так обозначил себя Васильич, это будет приятно.